Что же касается нижних чинов, то донесения о досуге простолюдинов не отличались многообразием. Боцман-маты и кондуктора знали свое дело и от подъема до спуска флага все, и все, включая подвахтенных, гонялись ими, как сидоровы козы. Распорядок выполнялся железно. Ежедневно в 5 часов утра гудел горн и заливались свистки. В 6 проходило построение. В 6:30 подъем флага, затем обильный завтрак и начало учений. В 12 скребли ложками в сутках. С 1:00 спали в повалку на палубах, предварительно вынося пробковые матрасы. Затем свистки и топот раздавались вновь, и под бодрые марши оркестров текли бесполезные реки пота. Но зато вся эта беготня здорово отвлекала от мыслей. К 6 часам, когда флаг опускался, многие уже на ногах едва стояли и тупо разбредались по отсекам. «А ведь старик знает свое дело», — думал главный психолог, наблюдая за упорядоченной бессмыслицей. «Только долго ли все это может продолжаться?» Оказалось, долго. По крайней мере, за все это время случилось не более 10 попыток уйти из безнадежной, наполненной бранью, ревунами, уборками и историческими лекциями жизни. Сводившие счеты с миром предпочитали прыжки в океанский кипяток. 2 таких бруклинских прыгунов удалось выловить. Засчитали короткий приговор, и оба дружно и торжественно загремели в бездонные трюмы линкора. Завербованные мечмана, вдоволь налетавшись на щетках, однако адепт-лейтенант продолжал потакать им, терпеливо ожидая, когда юнцам наскучит подобное ребячество. Он действительно оказался первоклассным магом, так, по просьбам неофитов, адепт вызывал духов, и по коридорам библиотеки начинали бродить призраки сгинувших на постройке корабля рабочих, жалобно стеная, охая и проходя сквозь книги, лесенки и стены. Призраки угрожали кому-то гаечными ключами и наводили на зрителей восторженный страх. Кроме того, варились снадобья, наизусть читались «Молот ведьм» и мантры «Бомпо». Отправить молодых людей на шабаш лейтенант отказался, не только по вполне понятной причине отсутствия Лысой горы. Он довольно убедительно пояснил, что за неимением паствы свита Люциферова автоматически исчезла, перебравшись в миры более заселенные. Сам сатана, по всей видимости, вот-вот собирается покидать свою вотчину, оказавшуюся в одночасье безлюдной, если не считать, конечно, жалкой кучки Homo sapiens на атомных кастрюлях. Но подобную ничтожно малую величину, разумеется, уже нельзя принимать всерьез. Заметив, что молодые люди присытились мелкими чудесами, библиотекарь, наконец, выложил перед ними устав будущего братства. Это было хитрое переплетение уставов и положений всех орденов, когда-либо существовавших на несуществующей ныне земле, от древнеегипетских ахронов и пифагорейцев до Игнатия Лойоллы. Почетное место в уставе отводилось Оуэну и Марксу. Основная идея нового ордена мыслилась в борьбе со всякой и всяческой тиранией, вплоть до установления в конце борьбы республиканского строя. Таким образом, предвосхищая все катаклизмы, неизбежно ожидающие армаду, учитель вел дело к торжеству демократии через свержение неотвратимой диктатуры. Таинственный библиотекарь не только знал, что ждет всю, пока еще безропотную, матросскую и офицерскую массу, но не сомневался, что по мере усиления гнета орден будет разрастаться. Для противодействия неизбежному шпионажу со стороны мостика он уже сейчас намеревался создать службу собственной безопасности. Конспирация должна была соблюдаться членами неукоснительно. Не вдаваясь в подробности, как устроится жизнь на кораблях после переворота, адепт заметил только, что революция закончится выборами президента. Мичмана и механики со всей пылкостью, которая была присуща юным вертерам, поклялись в верности избранному делу. После недолгой дискуссии орден был назван «Обществом свободы, равенства и братства». Все в него вступившие не преминули тотчас на левом плече шлепнуть себе одинаковую татуировку со славным девизом Бернадотта «Смерть королям». Теперь ежедневно зеленая лампа библиотеки освещала заговорщиков, число которых неумолимо росло. К Командир «Чудо» железом и кровью приобщил молодежь к мировой корабельной истории. Младшие офицеры вынуждены были рыскать по книжному лабиринту в поисках все более изощренных и редких изданий и попадались в сети десятками. Чем упорнее Хромоногий требовал постоянного присутствия мичманов на обедах, тем больше новых сторонников ордена набивалось по вечерам в библиотечный зальчик. Притоку добровольцев немало способствовал тот факт, что тех, кто пропускал командирские лекции без уважительной причины, незамедлительно сажали в карцер под неусыпное око морских пехотинцев. Так что стремление командира призвать молодежь к добродетели дало потрясающий результат. Общество все более внимательно изучало борьбу горы и Жеронды в условиях шаткого 1792 года и хитросплетение политики Талейрана. От биографий Нельсона и Грейга плевались, зато сочинения Тарле и Манфреда читали запоем. Мирабо, Сиенс, Дантон, Марат и даже главный кровопускатель Робеспьер поражали воображение и вызывали романтические восторги. Решено было провести и первую вылазку. Избранный адептом любимый ученик тщательно исследовал обстановку в матросских кубриках. С тем, чтобы не привлекать к себе особого внимания, он предусмотрительно действовал через боцман-мата корабельных рулевых. Простодушный Марк Красобой поведал, что в кубриках режутся в скат и очко под пошлые кофешантанные мотивчики типа «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и тоскуют по канувшим на дно домам терпимости. Правда, наблюдались уже и первые признаки скрытого недовольства в отношении зазубривания уставов и цитат из специально изданного для матросов сборника «Изречения великих о долге и чести воинской». Бродяга-боцман заслужил свой ликер, а учитель, внимательнейшим образом выслушав донесение, резюмировал: «Гроза собирается». И ведь действительно грохнуло. На шестую неделю первого года второго потопа день был ослепителен, как начищенная кондукторская бляха. Океан замер, корабли чуть тревожили простирающееся во все стороны бесконечное зеркало. От духоты команда шатала. Вахтенные не могли и глаз открыть, не то чтобы поднести к ним бинокли, и сонные, разбитые вдребезги, слонялись по мостикам. За спиной адмирала перешептывались дежурные офицеры, удивляясь непонятной, изматывающей вялости, охватившей всех без исключения даже дежурного морпеха, который, прислонившись к бронированной двери рубки, ежеминутно клевал носом. На горизонте не прорисовывалось ни единого облачка, однако непонятные томления и тревога усиливались. Наконец, главный штурман догадался взглянуть на барометр и ахнул. Увы, было поздно что-либо предпринимать. Через секунду все стороны света опоясались молниями, и первый бешеный удар сотряс корабли. На палубы обрушились чернота космоса, не стало видно и в трех шагах. Взвывший ветер заглушил крики ужаса, и вселенский, невиданный ранее ураган, рухнул на армаду. Казалось, из ниоткуда. Вцепившийся в ограждение адмирал упрямо попирал мостик своими кавалерийскими ногами. Едва успели подхватить и спасти кресло, но его самого в спешке и панике отодрать оказалось совершенно невозможно. Бульдог намертво прикипел к месту. Свита поспешила задраиться в рубке. Тем временем линкор уже обреченно падал в бездну. Люди кубарем катились с постов и трапов. Озверевший ветер срывал их за борт целыми горстями. В нижних помещениях творилось немыслимое. Подкидывало стальные рундуки и шкафы, бросало на переборке аппаратуру, лопались замки и накладки. Дикий вой матросов заглушался воем шквала. С треском разлетались шлюпбалки, рвались стеньги, реи от невиданного напора гнуло, как спиннинги. Точно безумный убийца завертелся на самом дне водной впадины, трясясь всем своим немыслимым корпусом, но не эта тряска испугала вахтенных. «Смотрите!» — пронесся жуткий вопль. На глазах вахтенных офицеров чудовищная волна вздыбилась над кораблем так, что 150-метровая фок-мачта показалась по сравнению с ней бамбуковой тростинкой. На эту волну, почти на 90 градусов поднявшуюся над линкором, каким-то невероятным способом карабкался Юда. Достигнув вершины, авианосец вошел в толщу воды всей своей массой. Сверкнули оголенные громадные лопасти винтов, каждый из девятиэтажный дом, и на какое-то мгновение исчез в тумане из брызг. Между тем, девятый вал неумолимо нарастал над самим убийцей. Молоденький помощник штурмана, завороженно вцепившись в задрайку двери, с немыслимым хладнокровием навскидку прикидывал высоту. 500 метров, 700, 900. Да быть такого не может! Наконец завопил он. И тут же мириады тонн поглотили корабль. Те, кто находился в задраенной рубке, катаясь кубарем и разбиваясь о железо рулей, стенок и штурманских столов, уже мысленно попрощались с упрямцем, оставшимся на открытом пространстве. Психолог впервые искренне молился Богу. В тот же момент огромный бак линкора принялся подниматься, сливая с себя изумрудную толщу. При этом улетали за борт вырванные из гнезд зенитные орудия, кильблоки правого и левого бортов оказались пусты. Найтовы полопались, по баку размотала якорную цепь и с грохотом, словно мифическая змея, она билась о палубу. Невероятно, но адмирал упрямо болтался на мостике. Железно вцепившись в поручни, многострадальная фуражка была сжата его зубами. Свита даже ахнуть не могла на подобное геройство, ибо всем сделалось отчаянно плохо. Фок-мачта тряслась как припадочная, тросы лифтов не выдержали напряжения и полопались с непереносимым звоном, так что путь вниз был отрезан, да и никто не мог теперь спуститься. Рубка, в которой все они летали, кувыркались и бились друг о друга, была единственным спасением. Дежурный морпех, утратив всю свою бравость, катался вместе со всеми, словно игрушечный солдатик, гремя и грохоча амуниции, пулеметными лентами, навахой и ручным гранатометом. И еще несколько суток армаду болтала и кидала в этом булькающем котле, в котором природа варила свою уху из мелких и крупных рыб, китов, поднятых и взбаламученных водорослей и прочего сора. Когда все завершилось, стало слышно, как бесится на мостике адмирал, вдохновенно исполняя настоящую джигу. После виртуозно отчебученных коленец он на какое-то время одеревенел. И было от чего прийти в ступор. Во время шторма, так нагло и неотвратимо прервавшего спокойное течение событий, на отвратительном произошел из ряда вон выходящий случай. Пессимисты, узнав о нем, восклицали: «Ну вот, господа, и первая ласточка». Действительно, подобный инцидент заставил мгновенно протрезветь всю адмиральскую рать. Командир отвратительного, вышедший из ума седовласый служака, следуя дурацкому параграфу одной из инструкций, которыми напичкало корабли адмиралтейства, затеял его исполнение и довел дело до дурацкого конца. По неизвестно каким умникам составленной памятки, в случае смыва за борт хотя бы одного из членов экипажа, весь личный состав через 15 часов должен был построиться на баке для отдания символических почестей сгинувшему. В первый же день унесло 10 человек. Пустячок с точки зрения мостика убийцы. Можно было вполне подождать и окончания шторма. Однако служака не нашел ничего лучшего, как ровно через 15 часов, несмотря на дикую болтанку, свистать всех наверх. В результате за борт полетело не менее 30 матросов. Но и это в высшей степени досадное обстоятельство не остановило скрупулезного безумца. Не моргнув глазом, он отдал приказ об очередном построении для прощания с теперь уже этими 30 несчастными. Распоряжение выполнили. В пучине морской пропала вся рулевая команда, включая главного специалиста по системам управления. Командир совсем взбесился и заявил, что ураган его не остановит. Раз есть инструкция, ее следует выполнять, и точка. Океан ему не указ. Несчастный экипаж, держась за леера и протянутые канаты, вновь был вынужден подчиниться. Во время последнего построения ударом волны самого командира выбросило за борт. Не успели все облегченно вздохнуть, следующая волна каким-то невероятным образом вернула его обратно. Однако она не возвратила еще 50 человек. Нашелся отчаянный механик, на виду у всех разрядивший в дурака револьвер. Таким образом закончилось беспричинное истребление. Теперь команда прятала героя и ни в какую не хотела сдавать его прибывшей комиссии –